Достоевский сделал такую краткую отметку в одной из записных тетрадей в 1972 году. «Эстетика есть открытие прекрасных моментов в душе человеческой, самим человеком, для самосовершенствования». Кстати, полезно сравнить эту мысль с Писаревской. Писарев писал: «Эстетика есть самый прочный элемент умственного застоя, самый надежный враг разумного прогресса». Да, вот с этой мыслью необходимо было поспорить. То, что Достоевский начинает подразумевать под красотою, красоту необыденную, можно подтвердить многими его высказываниями, записями, наблюдениями. У обыкновенных, текущих людей красота условна, не сомневается он. И тогда только очищается чувство, когда соприкасается с красотой высшую, с красотой идеала. Достоевский и нравственность поверяет именно этой высшей красотою. Он пишет: «Нравственно только то, что совпадает с высшим чувством красоты и с идеалом, в котором вы ее воплощаете. Безнравственность некрасива, антиэстетична. Но это в сопоставлении именно с высшей красотой, а не с бесовскую, как бы та ни прельщала собою». Достоевский вообще понимал конечное преображение мира как обретение им полноты красоты Христа. И он не противоречил в этом православном вероучению. «Мир станет красота Христова». Ну, в этих словах, конечно, в этом конкретном образе выражено понятие обожение, богочеловечество. Но сказать так легко, а вот как различить присутствие духа в красоте? Нам, духовно мало чутким людям, каких большинство, вероятно. Как вот применить тот критерий, о котором говорил и святитель Игнатий Брянчанинов, и Достоевский? На первый случай можно предложить сопоставление с идеалом, ну, как с неким эталоном. Идеал – это, разумеется, Христос Спаситель. Но человеку потребно, конечно, встретить и распознать идеалы в обыденной реальности, увидеть в окружающей жизни такого идеально прекрасного человека. Достоевский – в романе «Идиот» решил отразить вот эту мысль, показать идеал. Он писал: «Главная мысль романа – изобразить положительно прекрасного человека. Труднее этого нет ничего на свете, особенно теперь. Все писатели, не только наши, но даже и европейские, кто только не брался за изображение положительно прекрасного, всегда пасовал, потому что эта задача безмерная. Прекрасное есть идеал. А идеал ни наш, ни цивилизованной Европы еще далеко не выработался. На свете есть одно только положительно прекрасное лицо – Христос. Так что явление этого безмерно, бесконечно прекрасного лица уже, конечно, есть бесконечное чудо. Все Евангелие от Иоанна в этом смысле. Он все чудо находит в одном воплощении, в одном проявлении прекрасного. Но я, кажется, слишком далеко зашел». Да, вот это последнее признание очень важно. Слишком далеко. Как показать положительно прекрасного человека вот в этом мире, который во зле лежит? При осмыслении романа вот никому не обойтись без этой слишком всем известной выдержки из письма Достоевского 1868 года. «Положительно прекрасный человек. Цель романиста». То есть, возможно, осуществимый в земном бытии идеал красоты. Автор решает осуществить высший принцип своего реализма не апофатически через отрицание антиидеала, но прямо, положительно, катафатически. Ясно, что обойти соотнесенность своего замысла с личностью Спасителя Достоевский, конечно, не мог, потому что для положительно прекрасного земного человека должен вот рядом существовать этот идеал-эталон. И Достоевский сам указал на Христа как на безмерный и бесконечный идеал для себя. И вот к такому соотнесению образа центрального персонажа автор, конечно, пришел не вдруг. Предполагалось вначале даже несколько иное. Мелькают в предварительных записях различные вот мысли, от которых потом Достоевский сам отказывается. Сначала главного героя он определяет просто как юродивый. Далее к этому не возвращается. Любопытно, поучительно прослеживать все изменения первоначального замысла. Вот само развитие идей различных персонажей, кстати, не только в данном романе. Вот интересно, с какого-то момента главный герой утверждается в замысле как князь. Это вот особенность Достоевского. Он еще не знает, как будут звать героя, и дает какое-то условное название. Вот главный герой идет князь. Ну, потом он и действительно носит княжеский титул. Но имени еще неизвестно. Потом такая беглая, значит, наметка. Князь скажет что-нибудь о Христе. И тут же мир красотой спасется. Вероятно, еще смутно, но проступает вот эта вот главная идея, главный замысел. И тут же следом смирение – величайшая сила. Ну, это известная, так сказать, православная мудрость. А вскоре творческая мысль приходит еще к одному важному свойству героя. Достоевский записывает, чем сделать лицо героя симпатичным читателю. Если Дон Кихот и Пиквик, как добродетельные лица, симпатичны и удалис, то это тем, что они смешны. Герой романа «Князь», если не смешон, то имеет другую симпатичную черту. Он невинен. Итак, вот первые намеченные черты характера будущего героя – смирение и невинность. Автор, несомненно, мыслит по-православному. И неожиданно на полях рабочих записей возникает «Князь Христос». И затем еще и еще «Князь Христос», «Князь Христос», как неотвязная идея. И вот мы прослеживаем развитие этого основного замысла и подходим к важнейшему выводу. Достоевский отважился на дерзостный эстетический эксперимент. Представить в российской действительности явившегося в ней Христа, в его человеческой природе, насколько это возможно выразить языком несакрального искусства. Красота Христова есть тот путь, каким только и может прийти человек к спасению. Достоевский выразил эту мысль не только в знаменитой своей фразе «Красота спасет мир», кстати, фразе, которая стала камнем преткновения для многих мудрецов. Ну вот важно, что Достоевский выразил эту мысль и во многих иных своих размышлениях над миром, над судьбами. Мир спасет красота Христова. Но вот что важно. В романе ведь действует не Сын Божий, это разумеется, ну, как, например, видим мы позднее у Булгакова. Достоевский исследует идею человеческого совершенства. Красоты Христа, но красоты только человеческой природы Христа. Он взял для себя задачу неимоверной трудности. Ну, хотя бы потому, что человеческая природа Спасителя неотделима от его личности, от природы божественной. Собственно, сама идея вычленения из личности Сына Божия одних человеческих качеств, ну, весьма уязвима. Качества эти неизбежно снижаются в своем уровне, ибо оказываются во многим беззащитными под напором того зла, в котором лежит мир. Путь к обретению красоты Христовой лежит именно через обожение, конечную цель земного бытия, как понимает это православие. Достоевский же выводит в мир человека необоженного. И такой человек не может не потерпеть конечного поражения в соприкосновении со злом мира. Вот интересно, что в 1863 году, то есть незадолго до того, как Достоевский начал свою работу над романом «Идиот», появилась знаменитая книга Ренана «Жизнь Иисуса», где Сын Божий выведен как реальный исторический персонаж и как обычный человек. Эта книга вызвала тогда жестокие споры. Ну, кстати, она и до сих пор является предметом многих дискуссий. И Достоевский тогда, конечно, разумеется, не мог обойти эту книгу вниманием. Она очень привлекла прагматиков, позитивистов, вот этих вот прогрессивных мыслителей, которых тогда развелось пруд-пруди. Позднее в дневнике писателя за 1973 год Достоевский писал, что Ренан провозгласил в своей полной безверии книге «Жизнь Иисуса», что Христос все-таки есть идеал красоты человеческой, тип недостижимый, которому нельзя уже более повториться даже в будущем. То есть вот мы видим та идея, которая всегда привлекала автора. Он увидел это и у Ренана. Но мы можем сказать, что у Ренана вот эта идея, конечно, тоже должна была бы потерпеть поражение, потому что Ренан не видит во Христе Сына Божия. Он видит в нем только прекрасного человека и не более того. И видно, что Достоевский и согласен, и не согласен с Ренаном. Конечно, он согласен с тем, что Христос – это самый прекрасный из всех людей, какие были на земле. И мысль о сияющей личности Христа лежала в основе всего мироосмысления русского писателя. Но он не согласен был с безверием француза, с безверием в Сына Божия. И, конечно, это не могло не оттолкнуть Достоевского. А ведь он сам признавался в своем собственном безверии, в своих сомнениях, и всегда противился им в своем преклонении перед Христом. Ну, вспомним хотя бы известное письмо к фон Визиной в феврале 1954 года, когда он говорил о том, что если бы он узнал даже, что Христос и истина не едины, он предпочел бы Христа, остаться с Христом, а не с истиной. Красота Христова спасла и самого Достоевского. Вот тут сомнений нет. И можно почти, наверное, предположить, что именно духовное соприкосновение Достоевского с его идеалом, с красотой Христовой, прежде всего вынудило писателя одолеть остатки безверия. Потому что к вере не может не подвигнуть человека духовное понимание того простого факта, что в безбожном мире такая красота невозможна, немыслима. В мире же, освященном верою, она самоприсуща ему. Достоевский писал: «Да, Христос и приходил за тем, чтобы человечество узнало, что знание природы Духа человеческого может явиться в таком небесном блеске, в самом деле и во плоти, а не то, что в одной только мечте, в идеале, что это естественно и возможно. Этим и земля оправдана. Последователи Христа, боготворившие эту просиявшую плоть, засвидетельствовали в жесточайших муках, какое счастье носить в себе эту плоть, подражать совершенству этого образа и веровать в него во плоти». Так записал он, обдумывая другой свой роман, роман «Бес». Более того, Достоевский сознал яснее ясного, что красота Христова невозможна и вне православного осмысления бытия. Вот в размышлениях над своим романом он отметил: «Христианство спасет мир, и одно только может спасти. Это мы вывели и этому верим». Далее. «Христианство только в России есть, в форме православия. Итак, Россия спасет и обновит мир православием». И далее тут же записал: «Схема веры. Православие заключает в себе образ Иисуса Христа. Христос – начало всякого нравственного основания». Ну, наверное, эти слова можно и не комментировать, они слишком ясны. Убеждение, что в православии именно осуществлена полнота красоты, то есть истины Христовой, стало неколебимой убежденностью Достоевского. Об этом он говорил и писал бесчетно. Поэтому, воплощая в романе «Идиот» в каком-то смысле ренановскую внеправославную идею, то есть показать только единственно человеческую красоту Христову, вот воплощая эту идею, Достоевский ее и опровергает. Даже в той неполноте качеств человеческой природы Христа, какой обладает князь Мышкин, подобный человек обречен в столкновении со злом мира. И со злом даже вот не во всей силе проявленным. Христос – человек и только человек. В обезбоженном мире невозможен. И если хоть и в малой степени, в малой доле такой характер явится в подобном мире, мир его отторгнет. Начало же обожения вносит в мир именно единство двух природ в личности Бога-человека. Никакая иная красота мир не спасет. Князь Мышкин выделяется прежде всего смирением своим. Гордыне, как первопричине всего зла в мире, противостоит единственно смирение. Это истинно известное. Смирение есть самая страшная сила, какая только может на свете быть. Так отметил Достоевский, обдумывая свой роман. Князь Мышкин, этот князь Христос, от начала и до конца романа прежде всего смиренен. Аглая кричит ему в негодовании: «Здесь все не стоят вашего мизинца, ни ума, ни сердца вашего, вы честнее всех, благороднее всех, лучше всех, добрее всех, умнее всех. Здесь есть недостойный нагнуться и поднять платок, который вы сейчас уронили. Для чего же вы себя унижаете и ставите ниже всех? Зачем вы все в себе исковеркали? Зачем в вас гордости нет?» Ну, Слова, конечно, справедливые, так ведь смиренный человек в том внешне и проявляется, что считает себя недостойнее всех. Князь смиренен до юродства. Недаром мелькнуло вот это вот слово в предварительных набросках «юродивый». Рогожин говорит князю: «Совсем ты, князь, выходишь юродивый, и таких, как ты, Бог любит». И Рогожин, конечно, прав, отмечая вот это важнейшее качество князя. Все прочие персонажи не могут избавиться от своей гордыни. Ну, это сродни тому парадоксу о белом медведе, о котором когда-то писал Достоевский. Попробуйте себе задать задачу не вспоминать о белом медведе и увидите, что он проклятый, будет постоянно припоминаться. Вот так вот и гордыня, она постоянно тревожит душу этих людей. Но Достоевский разъяснил, как одолеть такое препятствие. «Как это сделать?» – пишет он. «Сделать это никак нельзя, а надо, чтобы оно само собой сделалось, чтобы оно было в натуре, бессознательно в природе заключалось». Вот у Мышкина его смирение в натуре, в характере его. Поэтому его смирение не нарочито. Он смиренен во всех ситуациях, вовсе не задумываясь об этом. Во всех ситуациях без исключения. По проницательному замечанию Лоскова, смирение князя на бытовом уровне ярче всего обнаруживает себя в том, что он не боится быть смешон. Вот для гордеца такой страх, страх быть смешным – это мука мученическая. Для иллюстрации вот смиренного поведения князя можно перечислить все эпизоды романа, в которых он действует. А примеров противоположного нет. Но это все бытовые проявления смирения. Как подлинный символ смирения князя в высшем смысле – отпечатлевается в эпизоде пощечины, который дает ему Ганни Иволгин. Князь в ответ на пощечину с состраданием выговаривает Ганни: «О, как вы будете стыдиться своего поступка!» И от этих слов, замечает автор, Ганни стоял как уничтоженный. Вот так проявляется эта мысль Достоевского: смирение есть самая страшная сила. Многие исследователи видят в эпизоде оправдания князем Настасьи Филипповны парафраз евангельского эпизода со Христом и грешницей. Тут проявляется иное качество князя – всепрощение. Всепрощение, которое помогает установить эту самую параллель. Князь Мышкин – это какое-то отражение, конечно, тусклое, слабое, но отражение человеческой природы Христа Спасителя. Князь Мышкин сострадает всем. Сострадает и страдающим от других, и страдающим от собственной гордыни. Достоевский видел в сострадании высший закон жизни. И сострадание может в корне отвергнуть общественную неправду, облагородить души людские. Об этом свидетельствует история с Мари, кроткой девушкой из швейцарской деревни, где князь жил на лечении. Ему удалось перебороть настроение общества, неприязнь всего селения, начиная с детей, к этому несчастному существу. И в том своей душевную силою он именно руководит людьми, нуждающимся в помощи. «Стяжи, дух мирен, вокруг тебя тысячи душ спасутся», – вывел преподобный Серафим Саровский закон духовного бытия мира. Вот князь Мышкин духом мирным помогает людям. Князь никому не прощает, потому что он не осуждает и следует в том Христу. «Я не осуждаю тебя», – сказал Христос грешнице. Разумеется, причины неосуждения у Христа и князя Мышкина различные, но и быть не может. Князь просто следует заповеди: «Не судите, да не судимы будете». Но душевная сила для этого потребна, великая, это мы должны признать.